Настанет день, исчезну я. А в этой комнате пустой все тоже будет стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо дно смотреть в открытое окно, и море ровной синевой манить в простор пустынный свой. 1916 год.